Серьезное планирование намечается, внимательно вглядывается в лицо Николаса Улас, у того на лице блуждает довольная улыбка. Припасов у нас хватает, как по продуктам, так и по выпивке. Задумчиво говорит древний, старики твои согласны нас своей кровью поддерживать и манной. Ухмыляется очень довольный Николас. За это время, что вы тут, готовясь к вашему уходу, я у стариков их книги магии вытянул, на предмет проверить, чего в них интересного имеется. Так вот, смотрит на меня внимательно, много чего есть. Я же обещал эльфийскую магию вам в это посещение моих земель передать. Но, увы, вы пока что к такому подарку не готовы. Да и у стариков наших много чего нового и интересного. Даже для себя я подчеркнул. На обдумывание и разбор тоже время нужно. Так что вы пока будете пользоваться с побратимом тем, что у вас было в книгах магии до этого, с прошлого вашего посещения пятна, когда вы к нам в гости нагрянули. И теперь дальше по защитнику. Алекса и его подружку я у тебя забрал. Взамен, в артефакт удалось вплести стоящую замену. Архимаг из местных, но, увы, сошедший с ума. Силен, гад, как в магической плане, так и как воин далеко не слаб. Мы его проверяли, и ты на удивление смог его удерживать от непроизвольных, неконтролируемых атак. Еще раз напоминаю, это маг. Сильный маг в пятно за знаниями пришел, искал что-то тут, серьезное по его мнению, и, по-моему, то, что искал, он нашел, в итоге, и применил на себя или ритуал, или артефакт спящий и сильный. Как результат, по силе он стал почти монстром, но как побочка мозги ему выжгло, а вернется ли к нему разум, это непонятно на данный момент, а вот как оружие, как бездушный исполнитель твоей воли он идеальный инструмент. Мы все отрабатывали в эти дни, и успехи у тебя просто феноменальные. Но прошу об одном, если заметишь, что твой защитник начинает умнеть, то найди возможность опять посетить меня. Нет, с его стороны тебе ничего не грозит. Сам факт, что Архимаг сознание свое возвратит, для меня лично очень важно. Есть у меня подозрение, что искал в моих землях этот Архимаг, и возможно, что и нашел на свою голову, и смотрит на меня выжидательно. Киваю. Если увижу, что начал он пытаться обдумывать мои команды, сделаю все возможное для того, чтобы к тебе прибыть, если, конечно, к тому времени вы сами до меня не доберетесь. Отвечаю ему я. Мотает головой устало как-то Николас. Не жду быстрых и легких решений своих проблем. Вздыхает глубоко маг. Хасан и Чум, это, конечно, для меня большое приобретение, и втроем нам будет легче найти решение задачи нашего оживления с помощью, как у тебя установленного артефакта. Но думаю, что понадобится для этого много сил, а значит и времени. Но я верю, у нас все получится. А потому, жди нас и подготовься к встрече. Первое и основное — выживи. И сам, и брата своего сохрани. Ну и маму, конечно. Именно с ней мы все связывавшим свое дальнейшее существование в этом мире. И, если конкретнее об этом говорить, это Академия магии. И еще мне сейчас в голову мысль одна пришла. С Азиль твоей мы разобрались, а вот с двумя другими твоими рабынями, увы, нет. А ведь со слов все той же Азиль, девочки-то в иерархии княжества Драу намного выше ее стоят. А это значит, в их книгах магии есть, что взять себе на вооружение. Хмыкаю я, понимая, куда клонит древний. Правильно мыслишь, малый. Знаний много не бывает. Но и это еще не все. С твоих слов и рассказа Уласа я понял, что маманя твоя решила девчонок этих к их родителю отправить. Это так? Задает вопрос Николас. Киваю в ответ, а древний между тем продолжает развивать свою мысль. Вот, а это значит, что есть шанс того, что будет выход на великого князя ушастых, и возможно, отношения между вашими аристократами и аристократами Драу наладится настолько хорошо, и у нас получится приобщиться к знаниям кланов девочек. Как думаешь, возможно такое развитие событий? Я скептически кривляюсь, а сам перевожу взгляд на рядом со мной молчаливо сидящего Уласа. Вряд ли, качает тот головой. Не верю. Вот у девочек скопировать заклинания из их книг магии — это да, тем более они не выкинутые из рода, а просто в плен попали во время выполнения заданий главы их клана. По своей же глупости попались, но все же. Но чтобы в святая святых магов клана их войти, с целью разжиться необычными заклинаниями — бред. Вообще-то, я тоже так считаю, но и расстраивать Николаса тем, что не поддерживаю его задумку, не хочу. А потому, давайте, вначале поймем, а вернулись ли вообще девчонки из этой поездки, куда их моя мама отправила. Предлагаю я, а там уже, исходя их этого и решать будет, как нам действовать дальше. Но ясно одно нам с братом, как ты говоришь, Николас, разъединяться нельзя. Ну, просто никак. А это значит, что и отправиться в свое герцогство у меня не получится. Станиса мной не отпустит, а ехать одному опасно. И оставлять брата в столице без присмотра тоже не стоит. Остается одно — поступать нам в академию. Ну, или школу какую-нибудь магии в столице, или в ее пригороде. Однозначно, академия. Тем более, у вас там Блад, смеется Николас. Мама твоя протащит вас двоих через приемную комиссию, а там уж и мы подоспеем. И насчет клятвы клану. Древний внимательно смотрит на меня, вот примите управление кланом, тогда все и решим. Не хотелось бы давать клятву клану, когда есть возможность того, что главой будет какой-нибудь посторонний хер с бугра. Нет уж, такое ярмо себе на шею я вешать не хочу. У тебя же самого тоже все в подвешенном состоянии. Пока что, по факту, хозяином герцогства, разоренного войной с орками, является твоя маман. А это тоже для нас всех не вариант. У нее, не забываем, и законный супруг имеется. Может, все привернуться с ног на голову. Подождем с клятвами, в общем. А пока так, вы устаиваетесь в столице, знакомитесь с родственниками, разбираетесь с тем, какое место в местной иерархии клана вам предложат занять, на каких условиях. Сами понимаете, что соглашаться стоит только на звание глав родов или клана. Все, если нет, тогда у вас и у нас свой путь. Есть султанат в конце концов. Вы оба нурадины, а это дорогого стоит. И при султане, при нужде, неплохо устроимся, тем более у вас уже опыт есть. И протеже будут, будь здоров. Я сейчас про Чума и Хасана, если кто не понял. Позиции ничуть не хуже, чем в Северной империи, и я бы даже сказал, что лучше. Все же стариков правитель султаната ценит, чего нельзя сказать о твоих прямых имперских родственниках, нов. А потому, никому ничего не обещать. Следите за словами, кому и что вы говорите, а особенно обещайте. С этим все понятно? Киваю молча очередной раз, а древний уже к Уласу обращается. Ты опытнее их в таких делах, приглядывай за нашими юными дарованиями. А теперь, это уже он мне говорит, что касается вашей, вернее уже нашей живности. Погончим, я тебе говорил, смысл их сейчас тянуть за собой, никакого нет. Нужный артефакт, его структуру я вроде как нащупал, как сделать, но в этом деле мне нужна консультация магов жизни, как ни странно. Насчет Азиль намекаешь? Уточняю я, не только. Есть еще две кандидатки на роли экспертов в этом деле, смеется Николас. Заодно, книги магии у них скопирую. Но опять же, все будет зависеть от того, вернутся ли они вообще живыми из их родных пенатов. Так что, трудно не согласиться. Да и Азиль будет занята. И рождение ребенка, и находиться она будет далеко даже от нас с побратимом. В его случае, это и вовсе выглядит как катастрофа. Он уже по своей ушастой едва ли не плачет, хотя в данный момент кандидатка на роль второй жены рядом с ним находится. Но, да им же сейчас нельзя по-взрослому общаться между собой, совсем, как мне, ухмыляюсь. В нашем случае, много неясностей, и что-то прогнозировать наперед я просто не в состоянии. Задумчиво говорю я, это мы и с тобой, и с Уласом не раз, и не два обсуждали. Напоминаю я древнему, многое зависит от разных факторов, о которых мы пока что не знаем ничего. О судьбе нашей с побратимом маленькой армии и флота ничего практически не известно. И информацию пока что взять попросту неоткуда. В будущем планирую в султанат отправить на разведку за новостями Ираклия. Но это я смогу сделать лишь после того, как устроимся в столице у мамы. Но считаю все же, что придется нам с братом совершить морское путешествие. Вначале в гости заскочить к Хилу и родной матери Стани, а затем уже проведать, как идут дела у дедушки Хе, моего наместника в герцогстве. Вот только без сильного боевого отряда кораблей нам соваться в море нет смысла. Слишком опасно. А где нам их взять, эти корабли? Есть ведь артефакт морского капитана, напоминает Улас. Это как мера спасения, но не основной вариант, чтобы добраться в нужные нам места. Не соглашаюсь я с замечанием призрака. А потому нужно путешествовать на больших военных кораблях. Вопрос только чьих? Или Казиль кого-нибудь отправить с посланием, если им все же удалось уцелеть, вначале в этой авантюре с захватом островов, а потом с прибытием в гости к Хилу. Ёрничает Улас, затем добрались ли они до земель вашей светлости, господин, и как их там встретили, и сколько из воинов у вас в том отряде осталось, как и кораблей, ничего не понятно. Так что предлагаю, Путешествие это, оставить, скажем, в планах на следующие года. Я правильно говорю, Николас, ищет призрак поддержки в нашем споре у древнего. А вот маг кивает, соглашаясь с его доводами. Абсолютно все по делу сказал Улас, говорит он. Тоже считаю, что тебе самому, в данный момент, добираться до своих, пускай и законных земель, не стоит и пытаться. У тебя там опытные воины. О твоем дедушке Хе я еще с первого нашего встречи помню. Ты о нем много рассказывал. Справиться. Вот прибудут к тебе с докладом твои военачальники во главе с Азель, и все само собой образумится. Азель, она умный и опытный командир. Выполнив твой приказ и укрепив в герцогстве твою власть, вот уверен, она предпримет попытку на кораблях прибыть в империю. У тебя там портов, способных принять большое количество больших кораблей, попросту нет, а это значит, есть два варианта развития событий. Первый флот возвращается в султанат. Не лучший вариант, согласен, говорит древний, видя, как я скривился. Второй идти до Хила. Я думаю, она так и поступит, во всяком случае, пока. Сколько там у вас кораблей? Много ваот. Оставит основную эскадру у него в порту, а на паре, самых сильных по вооруженности судов, отправится в империю, искать выходы на вас со стани. Незабываем, она беременная. А это значит, до рождения ребенка ей жизненно важно добраться до мужа. Ведь вы не обсуждали планы компании, на тот случай, если она закончится вашей победой, переглядываемся с Уласом. И правда, как-то упустили этот момент, шепчу я, а Улас добавляет, да само собой разумеющееся, что она должна ждать нашего прибытия в герцогство. Почему не так-то? Удивляется он. Ироничный хмык со стороны древнего. Женщины, они вообще странные существа, и логика у них в действиях своя. А уж беременные дамы — это отдельная песня, тем более такая вспыльчивая, как наша Дроу. Тем более это у нее первенец, то есть наследник стани. Тут разное в голову ей прийти может, усмехается Николас. Час от часу не легче, честно испугался я, от таких перспектив. Просто уясни для себя, продолжает объяснять нам свой взгляд на проблему древней, во-первых, устройтесь сами в столице при маме. Второе, разберитесь, чего хотят, лично от вас, ваши высокородные женщины. Опять же, про женскую логику не забываем. И вообще идея вашего убытия в герцогство вряд ли понравится и маме твоей, а уж бабушке, тем более. Они-то как раз и найдут возможность отправить в герцогство посыльного с напутствием женеста не прибыть в империю. Но не забываем и про других игроков, про того же мужа твоей мамы. Он тоже преследует свои цели. Церковь также вас ищет. Сам же рассказывал, и тил тому напоминание. А самое главное, как поведет себя ваш император, когда вы в столице объявите официально о своем существовании. Вот что интересно. Остальное так мелкие брызги. И что ты предлагаешь? Как нам быть? Задает вопрос призрак. Как быть? Переспрашивает задумчиво Николас. Да, как и думали поступать в Академию магии. Но я бы предложил первое время не афишировать, кто вы по рождению, и кто ваши родственники. Конечно, думаю, что кому надо будут о вас все знать, но главное, что не сразу. Тот же император не сразу о вас узнает, а в Академии вас достать даже ему, это будет делать намного сложнее. По этому вопросу все понятно, ага, отвечает за меня Улас. Николас же буквально впился взглядом в мое лицо. Ну, а теперь немного слов о вашем подарке, и видя непонимание в моих глазах добавляет. Я про божество сейчас говорю, если что. Глава 14. Глава 14. Несильное покачивание. В повозке кроме возницы только я. Даже Улас и тот меня покинул, где-то с побратимом моим катается на магических скакунах. Все отправились в обратный путь. Большая веха в моей жизни прошла. Я чист. Чист перед своей совестью. За добро надо платить. И ведь получилось выплатить этот моральный долг, в первую очередь перед самим собой. Все, я свободен от обязательств. Улыбаюсь радостно, легко на душе. Лежу на подстилке, смотрю на трясущийся тканевый потолок повозки. Фургон раскачивается. Увы, но качество дороги оставляет желать лучшего. Даже доработки от Дроу не сильно-то и помогают. Качка приличная, но меня это не раздражает. Даже укачивает и в сон клонит от этого. Но спать я пока не собираюсь. Прокручиваю в голове последние эпизоды нашего пребывания в гостях у древних. И ведь есть, что вспомнить. Давай подведем итоги вашего пребывания у меня в гостях. Николас протягивает мне какой-то кулон. Бери, дарю. Это результат бессонной ночи, и увы, мне пришлось носителя божества в расход пустить. Зато сам видишь, есть результат. Не понимаешь, что я тебе такое дал. А вот братец твой сразу понял, что он в руках своих держит, и да я ему такое же украшение подарил. Впрочем, возвращаю и все ваши накопители. Упомянутый тобой алтарь теперь точно с декаду сил набираться будет, зато все ваши побрякушки-накопители под завязку надбиты маной и магической силой, хоть и от инфера, но все-таки. Спасибо, шепчу я, разглядывая подаренный мне кулон. Что-то защитное в нем или мне это кажется? Не кажется, но и защита эта непростая, объясняет мне Николас. Я башка развоплотил, совсем, и вот на его эманации, после его гибели, особая сила высвободилась. Использовать ее для атакующих артефактов верх безрассудства, толку мало, шума много, а вот использовать, как защиту от подобных созданий и от последователей божественных сущностей легко, и выхлоп больше. Слышал ведь, наверное, что существует этическое оружие, напичканное божественной силой, редко такое встретишь. Но есть индивидуумы последователи башков, те же паладины, например, со своим зачарованным оружием. Так вот, с этим кулоном их атаки для тебя, как атаки простого воина, ничем не усиленного. Как понимаешь о том, что у тебя имеется подобная защита, никому знать не надо. Совсем. Может быть, за всю жизнь ты ни с чем подобным и не столкнешься, хотя с твоих же слов, вот уже втрое божество от тебя люлей получает. А это наводит на мысль, ты их к себе попросту притягиваешь. Надеюсь, я ошибаюсь, но вернемся к этой защите. Как я ее создал, тебе знать не обязательно, главное, что она теперь у тебя, и у твоего брата есть. Поверь, я для себя большую часть сил башка забрал, с вами лишь крохами, считай, поделился. Но, что есть, то есть, так сказать, чем богаты, тем и рады поделиться. С заклинаниями я вам пока не смог новыми помочь. Зато вот реабилитировался в своих обещаниях этой висюлькой. Напоминаю, никому о ее свойствах не рассказывай, даже маме своей. Лишнее – это знание. Теперь продолжим разговор про нашу живность. Про собачку твою я тебе уже сказал. Артефакт защиты от вашей среды обитания я пока создать так и не сумел для нее и ей подобных, хотя наметки в этом направлении кое-какие есть. Жду в гости или Азель, или остальных девочек. Жаль будет тут собачек оставлять, и уже без них в большой мир выходить. А вот, что касается твоих пернатых, тут весело получается. И даже не только пернатых. Про гончих я сказал, что пока никак их из пятна не выдернуть. Так, так, киваю я. Древний маг по-доброму улыбается. Слукавил я немного. И видя непонимание в моих глазах, принялся объяснять. Тут такое дело, я как, понятно, с собачками опыты ставил. А чтобы твоей любимицей с ее избранником не рисковать, еще парочку особей двуглавых отловили. Не спрашивай как, нечестно, если честно, на живца. В этом виде наша красавица выступала. На нее самцы, как дурные, шли. А ведь по-другому даже нам их не поймать. Но получилось. Так вот, во время этих экспериментов у меня погиб один кобель. Большой, сильный, умный и очень свободолюбивый. К тому времени и наша прелесть щенков родила еще. И вот в одного мне удалось душу и призрачную сущность погибшего сородича втиснуть. Малец ведь еще даже и глаз-то тогда не открыл. Новорожденный же и дня ему жизни тогда не было. Я непонимающе смотрю на Николаса. И, что дальше? Это Улас как-то резко сразу напрягся. Из всего выводка все щенки выжили. Растут хорошо, едят как не в себя. В росте уже родителей почти нагнали. И внимательный взгляд на меня, за исключением того малыша, в которого я подселил призрака сильного самца. Он выглядит до сих пор, как простой щенок. Вот только удивительный факт, его братья и сестры по выводку боятся его, едва ли не больше, чем своих маму и папу, и соответственно слушаются, и во всем потакают. Я заинтересовался и подметил один интересный факт: когда этот щенок злится или на ком-то пытается сорваться, то выпускает из себя призрака взрослой особи гончей. И скажу так, этот призрак бывает полностью материален. Гулял тут малец, его пасти сложно, своеволен. Так вот, шальные твари, в виде молодых зубастиков, решили попробовать это маленькое тело на вкус. И, меня захватил этот рассказ, во все глаза смотрю на своего учителя. Молодых вампиров просто разорвало на части, их атаки против призрака были полностью безрезультатными. Так-то, говорит Николас. Но и это еще не все, малец к живым тянется. Проверено. И за реку пару раз сбегал. Сам. А, как тогда, удивление на лице у меня легко читалось. Но мой невысказанный вопрос древний понял на раз. Твой пернатый его вернул. Сдружились они, что странно. Ведь Шкода нежить, да еще какая. Теперь вот твой шустрик по имени Шкода подкармливает пушистика малыша. таскает ему всякую пойманную живность. Спелись, ты ведь знаешь особенность, как твой Шкода общается. Киваю в ответ, образами. Напоминаю, если забыл, говорит маг. Так вот этот наш четвероногий малыш о тебе и о твоем брате заочно уже знает от пернатого. И, где он тогда? Озираюсь я по сторонам. Привезут скоро. Но я спросить тебя хотел. Рискнешь его одного с собой взять в пару к Шкоде? Остальных гончих, увы, пока никак за границу пятна нам не вывести. А вот малец, на удивление, у вас себя хорошо себя чувствует. Я перевожу взгляд на Николаса. До этого ладони свои рассматривал. Сидим у костерка. Обед уже закончился, а что приготовить на ужин, мы еще не решили. Но ведь, как ты его отпустишь? Он же у тебя единственный, как ты говоришь, из выводка, кто на ту сторону реки спокойно выбирается. Разве, тебе его изучать не надо? Но Николас головой из стороны в сторону мотает, а сам задумчиво говорит. Этот опыт мы изучили хорошо, но ведь, чтобы все условия его повторения по новой сделать, нам придется кого-то из взрослых гончих убить, а специально это делать никто не хочет. Эти красавцы посмертное проклятие на своего убийцу накидывают, и поверь, даже мне с моим опытом тяжко пришлось, прежде чем удалось с себя его снять. Так что, нет, повторять больше такой опыт не хочу, а потому ищем другой путь. И я его уже почти нащупал. Уверен, мне помогут в этом и Чум, и Хасан. Но вернемся к тебе и малышу. Кто мешает тебе с побратимом этого мальца с собой забрать? И поверь, он еще более опасен, чем взрослая особь гончих. Его личная сила позволяет призрачную гончую делать попросту неуязвимой. Главное, чтобы в вашем будущем тандеме ты верховодил или стани, а не этот маленький необычный монстр. Если не сумеешь его удерживать в повиновении, то и брать его с собой в большой мир попросту опасно. Очень опасно. Но и рискнуть, проверить свои силы ведь можно. К тому же не забываем про Шкоду, он сильно влияет на этого мелкого непоседу. Ну, что, попробуем вас познакомить. Сердце радостно забилось в предвкушении интересного события. Гончая и маленькая совсем. Вот только я и представить не мог, насколько эта собачонка будет маленькая. Мечта девчонок. Клубочек шерсти с небольшими зубами. Звонкий голосок и умненькие глаза. Непоседа и очень любвеобильная игрушка. Нежная и, надеюсь, что верная. Облизал мне лицо. Верещал, попискивая, крутясь как юла у меня на коленях. Всего несколько минут прошло, как нам принесли этого маленького, как выразился Николас, монстра, но я уже, кажется, и не представляю, как раньше мог жить без этого мохнатенького чуда. Вижу, познакомились. Смеется, довольный древний маг. Отторжения нет ни у тебя, ни у него, а значит, решено, забираешь его с собой. Так, нужно мое решение, но я... Смотря на это маленькое совершенство на четырех лапках, ничего кроме восхищенного бульканья из своего горла выдавить на эмоциях, не смог. Понятно, смеется Николас, согласен. Вот и отлично, а то неудобно получилось, обещал целую стаю вам гончих подогнать, для усиления вашей же охраны, а в итоге ничего сделать в этом вопросе не смог, за исключением этого маленького мохнатого недоразумения. А на следующий день мы отправились обратно. Ну, вот вспомни за мальца, и он... Словно нас ментально связывает что-то, тут же выбрался из вороха сена, где дрых, после плотного сытного обеда. Теперь вот, позевывая, он выбрался на свет Божий и мне на грудь забрался. Крутанулся по кругу вокруг себя и улегся на моей груди, при этом мордашку свою к моему лицу повернул. Опять глянул на меня выжидательно, и видя, что я не собираюсь к нему обращаться, опять удобно свернулся калачиком. Спит, пригрелся. Я сверху его уголком от одеяла прикрыл. Хорошо, ну, что же, можно и самому поспать. Сегодня в планах дойти до ближайшего города, там таверна, отдохнем. И нужно будет всех командиров нашего отряда у себя в номере собрать. Есть что обсудить, куда в первую очередь двигаться. Это раз, кто с нами в Северную Империю пойдет. Причем, все решать будем, исключительно, на добровольной основе. Северян надо отпускать, свою часть договора они выполнили. Решить, как быть с отрядом нашего нового клана из султаната. Их придется тоже домой отпускать. Кирим свой отряд вернул. Пока нас почти полгода у границ проклятого пятна ждали, парочка остававшихся при мне все это время кочевников успели до своего стойбища проехаться. Вдвоем это путешествие совершили, и ведь смогли добраться до родных мест. За Киримом отправились, сообщить ему, где мы с побратимом на тот момент находились. И Кирим не подвел, собрав свой отряд, отправился на помощь ко мне. Причем удивительным образом его отряд увеличился раза в три. И вот теперь нужно решать, как нам всем поступить. Основная часть запланированного на это путешествие плана нами уже выполнена. Теперь остался заключительный отрезок. Не менее он важен для меня лично — воссоединение семьи. И тут, как ни странно, и образовались некоторые непредвиденные сложности. Роскошный номер в местной таверне. Городок провинциальный, но есть замок владельца этих земель. Уютный, тихий и на удивление чистый своими небольшими, узкими улицами, город. Народ тут живет зажиточный. Что характерно, даже бродяжек нет, и на паперти у храма какого-то божества никто из юродивых и им подобных не сидит. Мы расположились в лучшей таверне города, благо она почему-то была полупуста. Постояльцев практически нет. Может, не сезон, вполне возможно. Но для нас хорошо, все-таки отряд у нас приличный. Тем более не все воины смогли войти в город. Кирим большую часть своего отряда оставил за стенами города. А вот северяне не отказали себе в удовольствии насладиться достижениями цивилизации в виде водопровода и горячей воды из-под крана. Да и поизносились они за время путешествия. Скорого год будет, как мы по дорогам колесим. У проклятого пятна столько ждали меня, и ведь не отлучиться им было. Дождались. И вот теперь относительно спокойно мы продвигаемся в сторону намеченных целей. То ли это будет сразу империя, а может, есть смысл в крайний раз навестить ставшим нам со стани родным город. Закончить там дела, ну, и друзей навестить. Вот сейчас и решаем, как нам действовать дальше. Вначале собрались малым советом. Это я, Стани и Улас. Нужно принять стратегическое решение. Наметить путь следования и основные цели определить. А уже тактическое выполнение задуманного мы обсудим с командирами отрядов нашего сопровождения. А ведь, и правда, серьезный вопрос, куда дальше следовать нам. Усмехается Улас. Долг над нами не весит, только сыновей долг. Но мы хоть точно знаем, что с вашей одной из мам все хорошо, и люди есть при ней, кто проследят, чтобы у нее в делах все ладилось и никто не обижал. У тела конкретная задача, если что не так, тут же рванет в сопровождении того же Парата к нам в город, чтобы оставить послание для тебя у Кира. А может, уже и есть это послание, спрашивает Стани. Возможно, вздыхает показушно призрак. Тогда давайте решать уже, как поступим далее, что выберем. Впереди у нас по дороге город Каньон со своим порталом. Можно сразу без всяких дерганий отправиться к вашей маме. Тогда возникает вопрос, что делать с тем же Ихом. Мы обещали его, пред разлукой, посетить. И как поступим? А может, пора свитки порталов попробовать своять? Задумчиво смотрит на меня Стани. Всех переправлять не надо. Переход сделать в наши катакомбы. У того же Иоиха под боком выйти. Он предупрежден на такой возможности. Мы еще тогда с ним этот вопрос обсуждали. Рвануть вдвоем, как обычно. Дела порешаем и обратно. Я морщусь. Опасное это мероприятие. А вдруг я не так что сотворю? Хотя уже разок ведь делал свиток, но там был простой портал, с переходом визуально, в пределах видимости, а не по памяти. Это чтобы, например, быстро покинуть какое-то опасное место, отпрыгнув на видимое расстояние. Визуальный контакт, типа того. А вот свиток серьезного перехода я пока не пробовал составить. Тут, где сделать место для привязки? Номер таврены? Задаю я главный вопрос. Не вариант. Качает головой Стани. Лучше в лагере у кочевников Кирима. Подкинуть, для солидности, им еще туда тех же северян. Эх, жаль, об этом мы в гостях у Николаса и Нина не подумали. Там и место, где манны много, и алтарь есть, откуда и силы, и манну можно почти в безграничном количестве черпать. Привязку бы сделали в пещере, где Николас контроль над ней держит, и убыли бы хоть на декаду. Я тяжко вздыхаю. Прав Стани, в этом случае и на помощь можно было бы рассчитывать со стороны сильных чародеев. Не забываем и про Алекса, и про Чума с дедом Хасаном. Упустил я этот момент, чего уже поздно спохватились, говорю я, придется теперь только своими силами обходиться. Но мысль хороша. Тогда что, отсюда будем отправляться или все же до каньона бросок сделаем? А там уже ребята пускай отдыхают, вернемся и сразу в стационарный портал уже за деньги прыгаем. Только надо будет решить, каким составом в империю перемещаться будем. А чего решать? Тут же вскакивает с кресла, где до этого спокойно сидел, возбужденный от чего-то Стани. Надо, вначале, определиться самим. Мы в каком качестве в империи собираемся появиться? Под своим именем или как господин Нов и Стани из рода Дронг, клана Крысолова? Хороший вопрос, тяну я. Сам-то, что предлагаешь? Стани кидает взгляд на рядом с ним сидящего Уласа. «Думаю, что в столицу империи нам лучше всего появиться инкогнито. Доберемся до мамы, а там и станет ясно, в каком виде наши старшие родственницы нас видеть хотят. Хотя мы и раньше этот момент обсуждали. Может, придется и вовсе долго еще под вторыми своими именами нам с тобой в империи жить, и за свои кровные в академию или школу магии поступать. Может, там у них какие-то очередные разборки между аристократическими родами и кланами, а тут мы такие, как слон в посудную лавку влезаем и кричим: «Здрасте, а вот и мы». Я тоже считаю, что нужно максимально незаметно появиться в империи. Взял слово Улас, и сделать это красиво. Скажем, в составе отряда или северян, почему-то возжелавших посетить империю, или в составе отряда кочевников. Султановцы, увы, редкие птицы в тех краях, чтобы так далеко на север забираться. Лучше всего, как раз северяне. Они там в самый раз вписываются. Им до родных мест из Северной империи все ближе добираться, да и частые они там гости. Я же киваю головой в такт своим мыслям. Значит, все-таки северяне. Глава 15. Глава 15. Как зов прошел, уточняю я у побратима. Устал, раскинув руки, лежу на каменном полу подземного хода. Переход удался, а я боялся. Правда, место выхода я решил взять более лучшее, чем где-то рядом с расположением там, где обитает их. Выбор пал на место напротив двери в город. Понятно, что со стороны подземелья. И главное, печать магическая, закрывающая дверь в город, служила для меня отличным ориентиром. Конечно, можно было попробовать и в нашем закутке выйти, там также проход печатью закрыт, но не рискнул. Дверью в сам город мы со Стани, как понятно, чаще всего пользовались. Улас все мозги мне выил, пока я свитки создавал. Все контролировал, каждое мое движение при нанесении рун на нежные свитки. Дотошный, но и его понять можно. Погибну я, не станет и его, а пожить он еще очень долго надеется. Прикрываю глаза, переход все силы мои из меня вытянул, но теперь можно немного и отдохнуть. Стани сейчас вызовом наших паучков занимается. Улас тоже силы восстанавливает, и для него переход не просто дался, ведь что ни говори, а опыта в таких вопросах у нас совсем нет. Первый переход все-таки пёсья со Шкодой оставил Керему, хотя султановцы к моему пернатому сильнее неровно дышат, но и кочевники тоже понимают толк в соколиной охоте, а потому Шкода для них всех невероятная ценность. А вот, что касается малыша, увы, не просто мне далась эта битва. Убедить четвероного друга подождать меня в кругу моих воинов стало еще той задачей, почти невыполнимой, как оказалось. Увы, брать его в портал я просто побоялся. А вдруг испугается и нервничать начнет, всем достанется. Увы, с контролем сущности погибшей гончей наш малыш еще не очень хорошо научился справляться. Поэтому он в лагере под городом Каньон в личном шатре командира отряда кочевников расположился. Причем и Шкода ему там компанию составляет. Надеюсь, все у них хорошо, хотя прощание наше каким-то скомканным получилось. А пока сам успокаиваюсь и силы восстанавливаю после перехода лично мной открытым порталом. Вспомню, что происходило за несколько дней до столь примечательного события. У меня конкретный приказ оставаться с вами, господин Нов, до конца. Наш глава рода и клана полностью весь этот отряд передал нурединам клана Песчаного Варана в их полное распоряжение. Напомню, господа, вы и госпожи Азеликира, единственные за все время существования нашего клана нурыдины, и я счастлив посвятить вам остаток своей жизни, как и воины моего, вернее уже вашего отряда, родичи. Весьма пафосно выглядит со стороны признания командира отряда султановцев, сопровождающих нас, вот уже почти год, в этом путешествии. Вот это да, силен, не отнять, и ведь верит сам в то, что говорит. Это уже уласком мутирует ответ командира отряда султановцев на мое предложение им отправляться домой. Все-таки свое предназначение они выполнили, помогли нам, не получится его выпроводить. Теперь он ваша тень навсегда, господин. Я же смотрю на этого немолодого, уже мага, но вроде как припоминать начинаю, что о нем нам с побратимом Вариар говорил. Семьи не имеет, воевал на границе, воин, каких поискать. Поздно открыл в себе магические силы, по уровню, хороший середнячок, звезд с неба не хватает, но боевик, чего не отнять, и храбр, и честен. А уж, как о своей чести и чести отряда своего печется и подумать страшно. В Северной империи к султановцам плохо относится. Взял слово побратим. Сидим в той же таверне, Решаем, стоит ли уходить отсюда или все же лучше нам расположиться уже в предместьях города Каньон, где расположен стационарный магический портал. Идет запланированное мной совещание с командирами отрядов, входящих в мое сопровождение. Нужно решить, что делать со всей этой кучей народа. Появляться в столице империи таким табуном попросту неразумно. К тому же это очень-очень накладно, в плане финансов. И, если вам с нами продолжать путешествие, то вам всем тогда придется снимать с себя привычные одежды, и когда вы их опять на себя примеряете, даже я не могу вам об этом сказать. Продолжает говорить Стани, и в качестве кого вы с нами поедете? Понятно, что охрана и сопровождение, но как кто? Представителями султаната вам, увы, уже не быть, во всяком случае пока. Представители империи Севера к вам относятся, по слухам, очень насторожено, даже враждебно, а повышенное внимание к нам, уж точно нежелательно. Все это решается просто, берет слово уже Ираклий, жестом руки давая понять старшему отряда султановцам промолчать. Сейчас за них всех ответит сам Ираклий. Мы похожи внешне очень на кочевников. Вон, сам посмотри на Керима. Он молод, но по виду их с Дарики и не отличить-то. Они словно братья. Поделятся одеждой кочевники и все. Отряд Керима возрастет еще на пару сотен бойцов. Разве это плохо? Мы переглядываемся с побратимом. А деньги? Как они до Северной Империи добираться будут? Не перестает спорить Стани. Просто, подает уже голос Керим, вы же все равно хотите пока к себе в город убыть. Сколько вы там пробудете? Декаду уж точно. Вот, а мы пока тут все по-быстрому и провернем. Отряд разделим на неравные две половины. К тому же, как понял, с нами едут и представители северян, а на их переход всем их табуном, уж точно золото тратить не вижу смысла. Морщится старший от представителей северного народа, но пока что молчит, не высказывает своего мнения. А вот Керим, походу, не на шутку разошелся. Я услышал лишь одно, и воины юга, и воины севера все вам хотят принести клятву верности, господин. Это так? Он смотрит внимательно на старших отрядов северян и султановцев. Еще и этого мне только не хватало, думаю я, мы верны своим Нур-эддинам, отвечает первым Дарике, и последуем за ними хоть впасть к дракону, и не дрогнем при этом. Я сказал, Керим переводит взгляд на старика северян, тот вообще, не показывая эмоций на своем морщинистом лице, тихим, но веским голом отвечает, мы все приняли решение пойти на службу к господину Нову, мы все у него в неоплаченном долгу, и повторяет выражение султановца. Я сказал, был у нас с северянами разговор, когда я перед совещанием поведал их старшим, что все они свою часть договора между нами выполнили, а потому могут быть полностью свободными. И сразу уточнил, куда они хотят отправиться в первую очередь, и попросил, если есть такая возможность, и если они захотят вернуться к себе на родину, то сделать это через земли Северной Империи. Вот тогда северяне меня и удивили, сказав, что всеобщим решением бойцы их отряда, все они хотят присягнуть на верность мне, лично мне. Я обещал подумать над их предложением, и вот опять та же тема поднимается. Хотя, походу Улас этому известию совершенно не удивлен и очень рад. И ведь, шельмец, явно что-то об этом раньше знал, но так меня об этом и не поставил в известность. Тогда и вовсе все просто, господин, говорит Керим, переводя свой взгляд умных глаз на меня. Возле каньона становимся лагерем. Вы убываете в свой город. Кого с собой взять, сами решите. Мы же с господами командирами отрядов и господином Ираклием разделим отряд на два. Один, который через портал убудет вслед за вами в столицу Империи Севера. Второй после нашего убытия, уже отправится вслед за нами, но уже своим ходом. Не стоит тратить на это лишнее золото, оно вам и в столице понадобится. А там уже по прибытию и решим, как нам всем дальше быть. На то мы порешили, но с небольшим уточнением. Сделаем тогда так, принимаю я решение, раз никто не хочет воспользоваться свободой, которую я предлагаю дать от данных обязательств мне и моему брату, то поступим следующим образом: за основу плана берем предложение Керима. Собирайте небольшой отряд, который должен состоять из сильнейших воинов. Два десятка бойцов, больше не надо. Это те, кто пойдет в моем сопровождении через портал в столицу Севера, когда мы с братом вернемся. Все они должны быть одеты, как северяне. Остальные продолжат движение в империю уже своими силами, под предводительством Керима. Но будет еще один отряд, состоящий максимум из десятка воинов. Их задача, пока мы с братом будем гостить в своем родном городе по своим делам, совершить переход порталом, туда-обратно, на разведку в столицу Империи Севера. Задача — выйти на связь с Тилом. Надеюсь, все помнят, кто это и кем он является при мне. А теперь он ту же задачу выполняет и при моей матери. Для связи с ним я дам один артефакт — заряженное вино. Поверьте, Тил его учует и поймет, что это мой посланец к нему в столицу Империи, для разговора прибыл. И этот посланец, это ты, Ираклий. То, что тебе нужно будет передать Тилу, мы с тобой чуть позже, один на один обсудим. Не стоит этого знать всем собравшимся. А теперь, что касается того, с кем нам оставить Шкоду и Шустрика Малого. С собой, мы с братом их брать, уж точно, не будем. Так и сделали. Мы еще на месте были, когда Ираклий с сопровождающими его воинами убыли в столицу Севера стационарным порталом. С ним, кроме воинов охраны, был мной отправлен, как знаток столицы Империи, бывший кучер моей мамы. Он в этом путешествии был основным возничим нашего единственного дилижанса. Тоже весь год с нами пропутешествовал, и на его долю приключений тоже много досталось. Вот и будет кому все о нас маме моей рассказать. Увы, но Ираклий в столице по моим планам надолго задержаться не должен. А я все с Уласом мучился, пытаясь создать 4 портальных свитка, настроенных на меня и на Стани. По 2, для перехода в подземелья, где обитают и их со своей супругой, и обратно. Привязку по месту делал на шатер Керима, в котором все время должен был находиться Малый. Спорное, конечно, решение, особенно, если смотреть в долгосрочной перспективе. А вдруг, что пойдет не так, и мы там задержимся? Но, увы, что есть. Именно на свою собаченцию я и делал настрой обратного портала. С помощью Шкоды вколачивал в сознание малыша важность его постоянного нахождения в этом месте, начиная с 5-го дня после нашего убытия. Все же я к этому чуду на 4 ножках очень сильно привязался. А почему свитков аж 4? Так все просто, по 2 на каждого из нас с братом. Я боялся, да и Улас поддерживал мои опасения, что переход не выдержит 2 объекта переноса сразу. Рисковать не стоило, уж точно. Переход порталом как-то буднично что ли прошел, причем Стани настоял на том, что именно он первым активирует настроение на него свиток. Все прошло штатно. В мареве портала исчез Стани, причем я успел услышать его крик, прежде чем портал схлопнулся. «Я на месте. Точка выхода, как и рассчитывали», — кричал он мне. Следом уже и я активировал сделанный мной для себя самого свиток. Улас был очень доволен моими успехами в вопросе составления свитков. В нашем мире, увы, это забытые знания. Даже Николас и то ими не обладал. А вот Улас вспомнил позабытые знания, и теперь каждое мое движение магии, при нанесении рун заклинания, контролировал. Все. Как же хорошо, что все закончилось. Керим и все командиры отрядов моего сопровождения проинструктированы. Ждут меня по месту, пока мы не вернемся. По времени ожидания ограничили, опять же по лугодам. Мало ли, что с нами может случиться даже в родном городе. Хотя в планах у нас и вовсе на людях не появляться. Но береженого боги берегут. Постережемся. Если и после полугода не вернется, то все они убывают в распоряжение моей матери. К ней я даже письмо для этого случая подготовил, мало ли что. Все надеемся на лучшее. Но, увы, рисковать собой приходится. Есть дела, которые только лично мы разрулить можем. Есть отзыв. Чувствую удивление, неверие, а потом всплеск радости. Ждем. Это Стани докладывает. Перенес он мою тушку на теплую, толстую меховую подстилку, которую успел уже разложить на холодном, каменном полу подземелья. На удивление, как быстро отошел от перехода братец. Да и неудивительно, он все же в плане физического развития намного сильнее меня, и в магическом плане, и сил, и маны у него почему-то всегда больше. Завидно. Ждать особо долго не пришлось. Как обычно, часы радостные крики приветствия. Наш дозорный в лице Уласа уже в обнимашке играет с нашими паучками. И, как оказалось, и не только с ними. Вот уж кого не ожидал я тут увидеть, так это. Ты-то тут что делаешь? Изумляемся мы с побратимом. С миром знакомлюсь. Лезет обниматься Чили. Трудно было удержаться, чтобы не попытаться познакомиться с поставщиком необычных товаров. Да и способ передачи товара, тобой придуманный нов, как раз и наталкивал меня на эту мысль. Ну, ты и рисковый. Смеется братец. Не обгадился хоть в первый момент, когда увидел поставщика. Подкалывает он нашего торгового представителя. Чили взбледнул лицом, явно, вспоминая этот незабываемый эпизод своей жизни. Ладно бы просто обгадился, признается он, я едва сознание не потерял. Да и потом успокаивала меня мысль: вы ведь сами всегда живыми возвращались, после посещения подземелий. Значит, не съедят, кто бы это ни был. Ну, я и настроился. Но признаю, ожидания ни в какое сравнение не шли с реальностью. Но я все же супругу господина Уиха больше уважаю. Она вообще красавица, да и Пик ее обожает. А боги, ты и нашего мышонка увидеть уже умудрился. Изумляюсь я еще больше. И даже познакомиться. Отличный личный компаньон. Мне Уих сказал, что это ты ему Пика подарил. Отвечает Чили. Не подарил. Поправляет его Стани. Друзей не дарит. А познакомил. А потом и оставил его в компании наших восьмилопиков. Ну, хватит. Грузимся. Командую я. По дороге еще успеете наговориться. У нас есть несколько дней. Даже, может быть, и с папаней твоим даже встречаться не будем. Есть причина, нам в городе не светить своей физиономией. Вас люди нашего графа искали, причем очень усердно. Интригует явно наш общий знакомец. Переглядываемся со Стани. С чего бы, интересно, такой нездоровый интерес к нам? Бормочет задумчиво братец. Узнаем. Уверенно отвечает Улас. Его Чили не видит, потому говорю вслух за призрака уже я. Дай время, поймем, чего от нас хотели хозяева этого города и графства в целом. Маркизата вообще-то уже удивляет известием нас Чили. Недавно объявили об этом. Так что, интересно, вновь переглядываемся понимающе с братом. Теперь уж точно лучше на поверхность не выходить, говорит Стани. Но я не соглашаюсь с побратимом. Все же думаю, во всяком случае с Киром уж точно поговорить надо. Заявляю я брату, но это уже перед самым убытием сделаем. А пока, перевожу взгляд на Чили. Когда ты в последний раз с женой виделся? Еще сюда ее не перевез? Пытаюсь я узнать за свою первую служанку. Нет, все так же у мамы вашей, госпожи Наты, обитает. Докладывает Чили, но оттуда я всего-то, как день вернулся. И сразу в подземелье, удивляется Стани. Уласа не палим перед Чили, ни их с супругой своей, ни мы. Чем меньше о нас знает Чили, тем лучше же для него самого в первую очередь. А чего такого-то? Уточнить по поставкам, первое дело. Да и их научил меня зову. Теперь мне просто вызвать на связь своего поставщика, а уж побывать у него в гостях и вовсе за счастье. И ведь не прогадал. Вот вас встретил. Улыбается сынок трактирщика. Ладно, потом об этом. Лучше скажи, что в баронствах нового. Есть что интересного рассказать? Задаю я главный вопрос. Чили довольный улыбается. Новостей огромная куча, причем большинство из них вас как раз и касается. Счастливый скалится мой торговый друг. Даже так, удивляется Стани. Ну, а теперь давай поподробней, нам еще час в пути предстоит провести. Сперва размещаемся, говорю я, и обращаю внимание на супругу Уиха, что неподвижно все время нашей встречи стояла немного в сторонке. Ну, привет, красавица. Дай я тебя пообнимаю. А, если так, и выпускаю на панцирь паучихи своего паучка из артефакта дедушки Хасана. Я нескончаемым потоком щедро делюсь манной со своим будущим средством передвижения. Как же хорошо-то, приходит послание от, поистине высшего существа. Эпилог, эпилог, донжон великого города Севера, высочайшая башня, пестрое убранство, все, как и любит ее повелитель, резные ручки кресел, монументальный стол, большие окна, а главное, тут всегда тепло. Ну, как тебе, мой вечный советник, такие выкрутасы? Молодой голос дрожит от волнения. Молодой император, развалившись в кресле, буквально испепеляет взглядом своего первого министра. Я не знаю, как эта карга смогла на вас выйти напрямую, со столь щекотливым вопросом. Вопрос хороший и начинания прекрасные. Заметь, не на себя ведь покрывало потянуло, а со мной встречи добивалась. Для этих последователей пророка. И еще не к южанам обратилась, а ведь и могла, а именно к нам, с предложением заключения тайного союза. Во-первых, о ненападении, а во-вторых, общий военный союз против тех же южан. Небывалые дела. Султанат, они долгое время в конфронтации с имперцами юга. Их желание объединиться с постоянными врагами южан вполне объяснимо. Вопрос в том, а что нам с этого? Где мы, а где султан с его магами-некромантами? Но император явно возбужден и пребывает в прекрасном расположении духа. Первый министр тихо облегченно выдыхает, и так слишком много в последнее время в его делах просчетов. А вдруг, кто рискнет именно в этом ракурсе осветить деятельность кабинета, им возглавляемого? Тут уж точно головы не сносить. А тут вот султановцы с предложением любви и дружбы, причем навеки. И никаких там претензий насчет полной противоположности в вопросе отношения к религии. Церковники здорово сдали свои позиции в империи в последнее время. Ох, точно на них скоро гонения начнутся. Было уже такое еще при правлении прапрадеда нынешнего императора. Много тогда крови невинной людской в междоусобице, на религиозной основе, пролилось. Очень много. И северяне-князья откололись тогда же от империи, ведь никак в родное лоно не вернутся. Скоты неблагодарные. И, что конкретно ты предлагаешь? Взять и просто отказаться от этой встречи, задает прямой вопрос император. А вот тут надо быть предельно осторожным. Мало ли кто еще протягивает эту встречу. Старая карга как-то же смогла выйти напрямую, на враждующего с ней императора. Как? Кто помог? Явно старые долги списала кому-то. Считаю, ваше величество, отказываться не надо. Можно, но не надо. Выслушать предложения, с которыми на эту встречу пришли султановцы. Узнаем, чего конкретно за свои услуги хочет от вас их султан, а затем взять паузу на обдумывание. По факту потом и решим, стоит ли игра свеч. Ты, как обычно, слов много, конкретики мало, ухмыляется император. Нам выгоден этот союз, ну, если смотреть объективно, то нужно учитывать. Стой, хлопает ладошкой по рабочему столу император, остановись, ответь просто, да или нет. Чего сразу, как уж на сковороде крутиться начинаешь. Итак, повторим, нам выгоден этот союз, собеседнику сразу стало нечем дышать, ведь, если что в итоге пойдет не так, спрос будет с него, а потому, нет, я не вижу в нем никакой выгоды для империи, делает свой выбор первый министр двора, но видно, в этот раз он попросту не угадал настрой своего господина, даже в том случае, когда враг моего врага предлагает нам союз, я не ослышался. Удивленно смотрит на своего собеседника император. Разочарование читается в его взгляде. Но и министр не первый год при должности. Я не военный, ваше величество, и в вопросе военных дел, увы, совет могу дать только на эмоциях, а не на фактах. Со стороны поступления золота в наши закрома, увы, этот союз нам ничего дать не может, только одни расходы. Если война перетянет на весах судьбы золота, я очень удивлюсь. Война без золота просто невозможно. А сейчас, увы, наша казна истощена. Я хотел как раз вам об этом сейчас и доложить. Необходимо вводить в стране новые налоги. В голове правителя империи проскользнула мысль, изворотливая сволочь. Но нужная пока сволочь. С козырей зашел. Золото и казна, вечный камень преткновения. Вот только в этот раз к разговору этому император лучше подготовился, чем, бывало, раньше. Есть еще верные подданные. Скажи-ка мне, Стив, сколько золота каждый раз оседает в закромах твоих людей, когда ты отдаешь им крупные имперские заказы, скажем, последнее строительство дороги через перевал Дарди, сколько просили гномы за работу при проектировании этой моей задумки. А вот тут министр разом побледнел, чувствует, сейчас и вовсе опаснейший разговор пойдет, как бы и вовсе выйти из этого кабинета не в тюремной робе. Знает явно император, куда деньги делись и почему дорога так и не достроена до сих пор. Подставили, хотя сам же и виноват, слишком взорвался, посчитал молодого императора в денежных вопросах вообще болваном, а тут явно кто-то постарался приоткрыть тому глаза на интересующий его давно вопрос. Вот же, гадство, все врут, ваше величество, все врут, запричитал герцог, так меня обманули, дорога построена, играет со своей жертвой правитель. Пот льется по усталому лицу придворного. Ох, явно ждут страшные времена его молодой клан и его молодую жену. Ох, как же не вовремя-то. И возможности сбежать нет. Не выпустит из дворца. Проклятие. Грунт горный очень твердым оказался. Пришлось привлекать магов земли. А за свои услуги они очень много затребовали. А не подскажешь, кто магов-то решил привлечь. А главное, из какого они все клана оказались. Интересуется император. Все. Это конец, всю подноготную слили, и ответить же нечего. Клан тестя и деньги все ему же пошли, немалые долей в золоте упокоившиеся в казне его рода. «Клан не!» — громко крикнул правитель. Тут ж на его зов дверь распахнулась, и в проеме дверном показалась фигура несменного секретаря императора. Драу, великий убийца. Секретарь-то секретарь, но все в столице знали, все тяжкие дела шли как раз по линии секретариата императора. «Это конец!» Промелькнула ужасная мысль в голове министра. Убываешь сейчас же на север. Цель – перевал Дарди. Отправляешься порталами. Жду завтра с утра с докладом. А вот этого господина пока что устрой в наших апартаментах. Непонимание в глазах убийцы. В нижних апартаментах. Ему очень нужно хорошо обо всем подумать. В особенности, на какие шиши он будет заканчивать строительство одного очень амбициозного проекта, который так сильно запал мне в душу. За себя оставь, Валси. Пускай зайдет. Мне с ним кое-что обсудить надо срочно. Свободны, оба.